выпало во второй раз. Глава 13. Король в ореховой скорлупе. Ганс, грязный, лживый похититель разума, должен был предупредить меня. Обдумай свой первый шаг, он не приведет тебя никуда. Там я и оказался. Я попал в ничто. Там, где я очутился, не было времени, ибо прибыл я сюда как раз вовремя, чтобы время остановилось, а пространство исчезло. Сейчас я застрял. Я не мог сориентироваться, потому что ориентироваться было не почему. Не было начала, точки отсчета, а значит и двигаться больше было некуда. Отсчитывать время тоже было не от чего, поэтому я не знал, когда появился здесь. В прошлом, в родной Вермишелине, я часто чувствовал себя бетловским человеком ниоткуда. Теперь я стал им на самом деле. Однако подсознательное чутье настойчиво подсказывало мне, что это место, куда меня занесло, где не существует пространства времени, и есть на самом деле все и вся. Вот уж противоречие. Отличный парадокс. Тело у меня, похоже, все еще было, хотя обычного веса я не чувствовал. Как часть своего тела, я отчетливо ощущал петлю йо-йо, присобаченную к моему левому, покрытому странной материей указательному пальцу. В отличие от известных мне йо-йо, этот продолжал удерживаться на полностью раскрученной нити, причем нить бешено билась и вибрировала, модулируя пульс квантовой гравитации, исходящий от мерз покрова. Мне показалось, что йо-йо пытается приспособить себя и меня к тому странному месту, куда нас забросил мой дурацкий приказ. Впрочем, все эти ощущения могли быть просто галлюцинациями, мнимыми воспоминаниями, ложными чувствами, порожденными жаждущим ощущений сознанием. Я уже сказал вам, что ослеп и оглох, или что внезапно весь свет и звук прекратили свое существование. Выбирайте, что нравится. Даже дышал я или нет, непонятно. Сомневался я и в том, бьется ли у меня сердце. И ведь дыхание и сердцебиение происходят во времени. Без времени как я мог делать вдохи и выдохи? Как могло мое сердце сокращаться в этом безвременном нигде? Как можно определить количество ударов в минуту без минут? Но предположим, что физиологические процессы все еще протекают нормально. Может ли мой метаболизм служить часами, которые нужны? Возможно. Но откуда мне знать, что мое тело функционирует как прежде? Я понял, что ничего не понимаю даже о себе самом. И почувствовал страх и волнение. Потом сказал себе. «Пол, подожди минутку». «Минутку, о чем это я? Ты же мыслишь». По крайней мере, во мне происходило нечто близкое к процессу мышления. Разве мысль не занимает какое-то время? Наверняка нет. Или, возможно, длительность мысли имеет иную, вневременную природу. На память мне пришла некогда прочитанная фраза. «Время – подобная бесконечность». Возможно, сейчас я нахожусь как раз в таком месте. Хотя, наверное, правильнее было бы иначе. Например, бесконечно подобное безвремение. Кто, черт побери, теперь разберет. Голова у меня разболелась, и я решил больше не изводить себя подобными мыслями, если только это вообще были мысли. Внезапно я проник с уверенностью, что все мои проблемы разрешатся, если я сумею избавиться от нигде и никогда. Мое ощущение изолированности теперь казалось мне ошибкой. Наверняка йо-йо создал вокруг меня нечто вроде капсулы с системой жизнеобеспечения, чтобы защитить от чего бы то ни было. Или не было. Но это ошибка. Я должен смешаться с этим ничто, чтобы поделиться с собой, потерять себя. Во мне стало разливаться странное чувство апатии от бессилия, словно ничто потихоньку просачивалось в мою эгосферу. Я начал забывать о переживаниях, из-за которых оказался в таком положении. Ощущение походило на погружение в сон. Мое сознание продолжало интересоваться окружающим, но уже независимо от меня, бесконтрольно, перебирая странные мысли и образы. Одним из них было явление диковинного на вид цветущего парня с мрачной физиономией, одетого в тугие штаны и камзол, и с человеческим черепом в руке. Когда он заговорил, я понял, что это Гамлет. Я мог бы заключить себя в ореховую скорлупу и думать, что король бескрайнего пространства, если б не злые сны мои. Глава 14. Время вне времени. Тревожные, тяжкие, перемежающиеся сны. Я разговариваю с огромной бабочкой с роскошными пестрыми крыльями. Бабочка, не переставая, нервно раскручивает и скручивает хоботок и твердит. «Я право имею? Я право имею?» Прежде чем она наконец убедила себя, из неба появился огромный палец и раздавил бабочку, превратив ее в липкое пятно. Похоже, палец принадлежит огромной зевсоподобной фигуре в облаках. Та наставляет меня. Если что-то повторяется, то оно всегда повторяется. Потом подмигивает и исчезает. Липкое пятно, бывшее когда-то бабочкой, набухает и взрывается, породив орды мелких, похожих на ожившие конфетти странных тварей, которые принимаются покусывать мне колени. Я отбиваюсь от них пинками. Стоило мне прикоснуться, как это конфетти превращалось в пыль. Кто-то хлопнул меня по плечу, и я обернулся. Передо мной стояла девушка-хиповка, смахивающая на мышь. Тускло улыбнувшись, она посоветовала: «Не жги мозги, пока не перекрестишься». После этого девица раздулась выше горы, ее бедра стали как большой каньон. Она была горой, или изображением богини плодородия, сделанным из камня. Гора раскрылась, и на свет появился небольшой престарелый гном. Потянувшись ко мне сигаретой, он спросил: «Жизни не найдется, сынок?» И быстрым движением ткнул меня острой и твердой сигаретой прямо в сердце. Сигарета превратилась в змею и принялась высасывать из меня жизнь. Вокруг стояли 12 врачей, и каждый высказывал свое мнение. «Запущенный случай меланхолии при мании величия». «Осложненная одышкой». «Что это у вас за гад?» «Только не говорите, что это типичный змей». Я провисел среди этих фантомов несколько секунд. Или эонов, или кальп, или юг. Или просто сроков коих-то заплесневелой старушки, сами знаете кто. «Нет времени для других миров. Нет времени ни для чего. Нет времени для мальчиков и девочек. Нет времени для веселья». Кто-то нашептывал мне на ухо. Голос, как у лесной феи, высокий и бесполый. Или она кричала: «Закрой глаза. Иди сюда играть. Мы ждем. Все уже здесь». В глубинах сна я шевельнул пальцем, который то ли существовал, то ли не существовал, приказав ее вернуться обратно в мою руку. Как только ее вернулся, моя скорлупа лопнула. Глава 15. Встречайте Кальвинии. Я был здесь. Я был сейчас. После того, как оболочка исчезла, в этом нуль времени и нуль пространстве исчезло и мое тело. Или точнее, вся Вселенная стала моим телом. Я был величиной с Вселенную, и вся Вселенная была размером с меня. Я был внутри Вселенной, и Вселенная была внутри меня. Ее протяженность была неизмеримо мала и неизмеримо велика. А где же ее? Мой билет на обратный проезд из этой передряги. Все еще слепой и глухой, но со всей несомненностью получив новое чувство, о применении которых еще не имел понятия, я, казалось, чувствовал призрачное присутствие ее, скорее потенциальную возможность, чем реальную действительность, где-то в чужеродном измерении, далеко-далеко, и все же вплотную к моей несуществующей коже. Я мог легко дотронуться до него. «Привет, так гораздо лучше». Фея вернулась. Она витала совсем рядом, почти у моего предполагаемого локтя. Водяной запах, апельсиновая отдушка, мягкая дымка, клубок перепутанного ничто. «Нет, подождите. Она была внутри меня». Я содрогнулся. «Эй, убирайся из моего тела». «Из твоего тела? Что это такое?» «То, в чем я живу. Отдельный ограниченный контейнер, где помещается мое я. Мое очень личное пространство. А ты туда влезла». «Здесь нет ничего, кроме везде. И везде тут одинаковое, навечно и бесконечно. Может быть, это ты внутри меня? Никогда об этом не думал? К тому же, как мы с тобой можем разъединиться, когда бесконечное количество нас может проникнуть один внутрь другого одновременно? Конечно, не будь все таким крохотным, столько нас тут не уместилось бы. Если вдруг все укрупнится, для нас места тут вообще не останется». «Ты несешь чушь». «Это ты несешь чушь. Спроси кого угодно». Неожиданно внутри меня появляется еще одна фея. Похоже, эта вторая выскочила из первой. «Согласна. То, что он болтает, безумие». Я начал злиться. «А тебя кто спрашивает, дурья башка?» Из второй выпорхнула третья фея. «Что за грубиян?» Появилась четвертая. «Я не стала бы принимать эти оскорбления чересчур близко к сердцу. А я — это ты». «И я точно так же думаю», — объявила пятая. «И это вам прекрасно известно». Теперь феи роились и гудели точно пчелы. Вскоре внутри меня было полным-полно бесчетных фей, и каждая выкрикивала собственные глупые советы и замечания. «Чего ты хочешь от холодненьких? Может, нам стоит тебе все разъяснить? Да к чему нам беспокоиться? Знаете, это ведь не удалось выковырять его из пузыря». «Да, а кто первым пригласил его сюда, глупая ты болтушка?» «Заткнуться, все молчать!» Я сорвался. Эти голоса в моей голове сводили меня с ума. К счастью, тишина восстановилась. «Отлично. Теперь объясните, кто вы такие, бесплотные безделицы». Каким-то образом мне удалось отличить голос первой феи, чуть не похожий на другие. «Можешь называть нас кальвиниями?» «А у вас есть личные имена?» «Кажется, нет», — ответила она. «Или лучше сказать, меньше одного имени, но больше, чем совсем ни одного. Ну, если хочешь, можешь называть меня Кальпурния». «Ну что ж, Каль, тогда расскажи мне, куда я угодил, и я уйду». Феи тихо зашушукались. «Ты уйдешь? А почему ты не хочешь остаться тут навсегда? Это же рай». «Рай?» — фыркнул я. «У меня нет того, к чему я привык. У меня нет тела. И к тому же тут нет места, о котором можно сказать «я здесь». И вы называете это раем?» «Что ж, если хочешь, можешь называть наш дом как-нибудь по-другому». «Например?» Хор голосов был мне ответом. «Моноблок. Космическое яйцо. Пресингулярность. Бесконечность. Альфа и омега. Первородное семя». Только теперь я с тоской наконец понял, где оказался. Глава 16. Назад в сад. Будучи в стране книг, я указал Йо-Йо перенести меня как можно дальше от моего исходного времени и места. Я не задумывался о том, как кибернетическое устройство исполнит этот приказ, пользуясь своим псевдоразумом, притом, вероятно, более сметливым, чем мой. Мне казалось, Йо-Йо перенесет меня куда-нибудь на край Вселенной, куда-нибудь за 16 миллиардов световых лет от Земли. И это представлялось мне вполне сообразным с моим запросом. Или, может быть, окраина некой параллельной нам сверхпространстве Вселенной будет расценена как еще дальше из-за некой абстрактной двумативосмысленности. Но что тогда с временной составляющей моего дурно обдуманного запроса? Как я теперь понимаю, ее пришлось выбирать одно из двух. Он мог перенести меня в параллельную Вселенную на стадии огненного умирания, во Вселенную на многие миллиарды лет старше моей, где даже протоны уже распадаются в своей дряхлой бесполезности и где пердеж светит ярче, чем новое. Но даже эта постэнтропическая стадия космоса располагалась на вполне определенном, не бесконечном расстоянии во времени. Единственная альтернатива, отвечающей моему безумному приказу, была унести меня в максимально далекое прошлое. К исходной точке всех вселенных. Туда, где время еще не существовало. Назад к сингулярности, предшествующей большому взрыву. Обратно к невыразимо малому, невообразимо плотному, неописуемо горячему комку, содержащему в себе всю потенциальную материю и энергию и законы будущей Вселенной. Назад к изначальному раю, где пространство и время окончательно соединились и оба исчезли. Где была восстановлена полная симметрия, а средой обитания была случайная виртуальная вероятностная пена, подобная субквантовому крему для бритья. И где, поразительно, жизнь все же могла зародиться и, как ни удивительно и вопреки всяким ожиданиям, продолжать существовать. В форме легчайших, энергичных, самоуверенных идиоток. В точности, как в моем родном мире. Насколько я себе это представлял. Глава 17. Дряхлый старец с горячим знойным молодцом. Браво. Мы знали, что в конце концов ты поймешь. Кальпурния обратилась ко мне от лица всех кальвиний. Ты все еще сидишь в моих мыслях. Пошла вон из моей головы. Фея хихикнула. У тебя больше нет головы. Твои мысли — это наши мысли, а наши мысли — твои. В самом деле, знаешь, мне не хотелось бы об этом говорить, но я не слышу твоих так называемых мыслей. Мои мозги — только мои мозги. Это потому, что мы оберегаем тебя, пока ты не привыкнешь к здешним условиям. Ну-ка, докажи. Она с этим не замедлила. На следующее длящееся вечное мгновение я стал одной из кальвиний. Всеми кальвиниями, которые только существовали или будут существовать. Я получил полное знание об их истории и настоящем, причем первая обнимала не менее 1000 лет. Ганс объяснил мне, что каждая вселенная соединена с другими посредством бесчисленных червоточин на субпланковом уровне. Эта вселенная, какой бы невообразимо малой, удивительной и примитивной она ни казалась, не была исключением. Ведь как бы то ни было, я попал сюда через некие червоточные проходы, верно? И это доказывало, что эта вселенная, предшествующая большому взрыву, соединена с моей и... что могли подтвердить кальвинии, со многими другими вселенными тоже. Помимо странных пришельцев вроде меня, в моноблок через червоточины из сестринских вселенных проникало не так уж много частиц. Но из более старых, более холодных, до жути симметричных вселенных в континуум кальвинии проникала информация. Образы, взаимоотношения, отличия, знания. В общих чертах, кальвинии – это стабильный резонанс высоких вероятностей в субквантовой пене сингулярного яйца, порожденный случайными взаимодействиями соприкасающихся частиц. Самые первые кальвинии стояли на очень низком уровне по интеллектуальной шкале. Были только потенциально разумны. Однако, раз возникнув, они стали практически бессмертными, а также были способны обучаться за счет утечек исходящего инфопотока. В настоящее время феи были высокоразумны, а также обладали, по естественным причинам, вычурным и ограниченным взглядом на существование окружающего. Уж не говоря об их своеобразном чувстве юмора. Как только рождалась новая Кальвиния, их всеобщая культура памяти мгновенно становилась ей доступной в полном объеме. Я выскочил подобно пузырьку из одной из червоточин, помещенной в защитное поле йо-йо, предохраняющее от воздействия сингулярной пены. Стоило мне снять защиту йо-йо, и я подвергся воздействию сумбура неосуществленных возможностей, представляющего привычную среду обитания Кальвиний. В настоящее время я существовал не более не менее как в одной из Кальвиний, в, будем надеяться, стабильной форме океана высокой степени странности. Отце большого взрыва. Глава 18. Я маленький чайник, приземистый и пузатый. Что, слишком много всего за один раз? Учительский тон Кальпурнии вновь привел меня в себя. Не знаю, но, возможно, пожалев меня, она восстановила вокруг моей физической личности, по крайней мере, частично защитное поле. Вынырнув изнутри Кальвиний, или сгнав их из себя, я обнаружил, что мое восприятие стало куда лучше соответствовать моему сознанию. Окружающий моноблок стал восприниматься четко. Подобно тем керамическим профильным фигурам, которые представляют собой нечто среднее между вазами и человеческими профилями, внутренность Вселенной распространилась в моих новых глазах в диапазоне от очень малого до невероятно большого. При этом не прекращалось мельтешение этой Вселенной. Вероятностная пена пребывала в вечном движении. Мерцала, распухала, вздымалась, прыгала, расцветала, втягивалась, растягивалась, ломалась, переворачивалась, трепетала. В общем, вела себя как сексуально перевозбужденный подросток в пляске святого Вита. Изумительные топологические изъяны, дефекты и слизкие пятна постоянно образовывались и разрушались в безумном танце плодоношения. Этот вечный калейдоскоп судорог мира внушал гипнотический покой. И мне пришлось усилием воли заставить себя оторваться от созерцания, чтобы ответить Кальпурнии. Нет, я вроде бы... Тебе еще понравится, проговорила она. Я обернулся к ней и открыл, что сама Кальпурния была ничем иным, как уродливым топологическим монстром с сотнями извивающихся щупалец, раздваивающихся и шевелящихся, в целом заметных только по подобию стабильности посреди хаоса. Внезапно каким-то образом я увидел себя с ее точки зрения и обнаружил, что я нынче помещен в нечто похожее на рогатый чайник с дохреномерной ручкой и несчетными наростами. «А ты хорошенький», — заметила Кальпурния. Спасибо, ты тоже». Различные исследования, которые мне попадались, оценивали средний интервал между мыслями о сексе у обычного мужчины от 30 секунд до 5 минут. В этом спектре я был когда-то самыми страстными. И теперь почувствовал, что непристойные мысли об амурах сингулярности поднимают во мне волну эротического настроения. Кальпурния, а где все?» – спросил я. «Тут? А где еще им быть?» «А почему я их не вижу?» «Потому что смотришь не в ту сторону». «А в какую сторону мне надо смотреть?» «В любую, куда ты до сих пор не смотрел». «Ну и куда, например?» «Ана, ката, черниц, завтверх, гиперплюс и субминус, афт, бафт и нафт. Я назвала 10?» «Нет, 9». «Ах, я чуть не забыла тильду». «А разве тильда — это направление?» «Ну, мы туда не слишком часто смотрим». Я развернул по сторонам свои новые чувства, представляя, будто пытаюсь укусить собственный локоть или разглядеть свой затылок через собственную макушку, стоя на табуретке. Потужившись некоторое время, я, наконец, усмотрел остальных кальвиний. Насколько мне удалось разглядеть, кальвинии были чем-то заняты. По мере того, как из внепространственно-безвременной вероятностной пены возникали новые монструозные топологические зародыши, кальвинии вились вокруг них, придавая форму, ухаживая, изменяя и всячески прихорашивая. «Чем это они заняты?» «Я объясняла все твоему вчервнизу». Через минуту я уже почти смог вспомнить объяснение, но призрачные воспоминания тут же улетучились. «Не могла бы ты объяснить еще раз?» Кальпурния вздохнула. «Думаю, могла бы». Глава 19. Я старичок-часовщик. Вот краткий пересказ БББ Кальпурнии. Кальвинии занимались садоводством, ухаживали за почвой своего измерения. В этом заключалась их единственная обязанность, а также забота, отрада и времяпрепровождение, хобби, религия и работа. Все чохом. Растения, которые они старательно возделывали, были аккуратными, весьма любопытными, жизнеподдерживающими вселенными периода после Большого Взрыва, типа той, откуда я явился. В моей вселенной ученые долго ломали головы над некоторыми свойствами наблюдаемой вселенной. Откуда, например, такое единообразие на огромных протяжениях? Каким образом такие гигантские структуры, как галактики и скопления галактик, возникли и развивались из гомогенного космического яйца? Чем объяснить текущее преобладание материи над антиматерией, хотя во время взрыва, который дал начало Вселенной, и та, и другая должны были появиться в равном количестве? Каким образом физические параметры, измеренные в наше время и век, например, гравитационная постоянная или заряд электрона, получили свое чисто случайное значение, которое сохраняют по сей день? И, наконец, непременно ли Вселенная должна была породить жизнь в ходе своей эволюции? Короче говоря, ученых ставили в тупик аспекты той же онтологической закавыки, которая недавно сломила мой дух и тело. Лучший ответ, который им удалось найти до сих пор, был порождением скорее философских изысканий, чем научных. Ответ назывался «антропологический принцип» и вкратце сводился к следующему. Единственная причина, почему на этот вопрос есть ответ, или почему этот вопрос может быть задан, в том, что мы задали его. А единственная причина того, почему мы здесь и задаем этот вопрос, в том, чтобы Вселенная развивалась именно так, чтобы это произошло. В общем, не менее веско, чем мама так сказала. Но это было единственное, до чего они дошли умом. Положив разум непременной частью развития Вселенной, космологи были правы как никогда и шли верным путем. Как я сегодня понял, они просто не сумели пройти достаточно далеко. Наши Вселенные были искусственно сконструированы и нарочно снабжены различными константами и потенциальными возможностями. Проектировщиками и строителями были кальвинии. Тут, внутри яйца, они выравнивали и растягивали вероятностную пену. Используя информацию, которая просачивалась из предыдущих вселенных, как основу моделирования и шаблоны, кальвинии точно строили и подправляли все образцы, которые в дальнейшем приводили к появлению постоянных упомянутого типа. Кальвини были воистину воплощением программирования непосредственно в кодах. Они жили прямо среди пенных кусочков и частиц бытия и программировали появление на свет пространства времени. Глава 20. Пасть раскрыта, хвост поджат. Выслушав Кальпурнию, я пришел в страшное возбуждение. Но это же все объясняет. Онтологическая заковыка разрешена. Все существует благодаря кальвиниям. Верно. С энтузиазмом согласилась Кальпурния. Старые вселенные послужили моделями, но и их создали свои кальвинии. Те кальвинии, в свою очередь, брали за образец другие, более старые вселенные, созданные другими кальвиниями, а те использовали более старые вселенные... Постой. Но где у этой бесконечно убывающей последовательности конец или начало? Понятия не имею. Ты говорил так уверенно, что я подумала, ты знаешь. Глава 21. Ночные огородники. Я был до того потрясен постигшим меня жестоким разочарованием, что никак не возразил, когда Кальпурния заявила. Пора на работу, вместе с остальными. Хотя мне еще ни разу не заявляли в открытую, что я должен зарабатывать себе на хлеб, у меня создалось впечатление, что безделье и откачка энергии на дармовщинку тут не поощряются. «Пошли со мной, Пол», — позвала Кальпурния и быстро исчезла. «Эй, Каль, погоди, куда ты пропала?» Она снова вынырнула рядом со мной. «Смотри внимательней, дурачок». На этот раз я посмотрел внимательней и сумел повторить движение Кальпурнии. Простую комбинацию движений Ана, гиперплюс и бафт. Мы оказались на широком поле сгруппированных вероятностей, произрастающих в виде раскачивающихся архитектонных перстов и пульсирующих кораллообразных, круглых как мозг, выростов. Кальпурния указала в сторону одного из выростов. «Вот очень перспективный юнец. Мы можем обработать его и пригладить. Глядишь, и выйдет что-то путное». «Каким образом?» «Просто вспомни вчера вниз, и все поймешь». Я попытался последовать ее совету, и в моей памяти появилась информация. Все навыки и приемы огородничества, отшлифованные поколениями кальвини, оказались в моем распоряжении. Я понял, в чем суть этого процесса и как добиться лучшего результата. И с воодушевлением принялся за работу. «Отлично», — похвалила Кальпурния. «Вот тут пригладь его своим ритмом. Отлично. Теперь давай сам, а я буду недалеко». Очень быстро я начал проникаться этой работой. Пусть я и не был первым огородником и созидателем, по крайней мере, занимался чем-то более полезным, чем все, что делал раньше. Гипнотическое, хаотическое разнообразие субквантовой пены в сочетании с моим рабочим танцем порождало бездумное, инстинктивное, ритмическое психоментальное состояние, близкое к нирване. Я был пеной, и пена была мной. Вместе мы воплощали в бытие грядущее, бросали нашу общую тень на пространственно-временной континуум, неявно имевшийся внутри великого яйца. Нигде и никогда не существовало такое нечто, как Пол Джерар. Не было проблем и бед, связанных с этим именем. Я был просто одним из термитов в термитнике, еще одной рабочей пчелой в улье. Пых-пых-пых, хлоп-хлоп-хлоп. Вполне возможно, что я проработал таким манером дольше, чем существовала моя старая вселенная. Или, может быть, всего несколько часов. Я сформировал потенциалы, которые однажды станут деревьями, звездами или плохими книгами. Как бы там ни было, когда Кальпурния вернулась, я не сразу сумел выйти из своего транса. «Ого, ты тут неплохо управляешься», — поздравила она меня. «Думаю, ты заслужил секс». Глава 22. Любовное упражнение. Зачарованный нескончаемым движением пены, я чувствовал себя рабочей пчелкой, призванной королевой пчелиной маткой для спаривания. Мне не пришло на ум спросить, каким образом осуществляется секс среди кальвиний, в мире без рождения и эволюции в том смысле, в каком они известны людям. Возможно, кальвинии кое-чему научились, наблюдая за более холодными выродившимися мирами. Может быть, это понятие сюда внес я, кто знает. Но в чем может выражаться секс между этими перекрученными спиральными созданиями, я понятия не имел. Я помялся. «Ну, конечно, если ты хочешь». «А как же? Мы все хотим». «Как это все?» На Скальпурнии мгновенно окружило множество других неизвестных кальвиний. «Как же? Вот они мы!» — воскликнули они и тут же исчезли внутри Кальпурнии, засосавшись нафт и в черниз в одно из ее телесных отверстий. Сформировав одну из своих ручек, Кальпурния призывно протянула ее ко мне. «Ты готов, дорогой?» «Что я должен делать?» «Топологически двигаться ко мне, любимый. Примени ко мне высшую математику, детка. Выверни меня наизнанку. Сожми и стисни. Тензоры и закрученности, а также странные аттракторы так меня заводят. Может быть, начнем с небольшого расчета, а?» Я попробовал исполнить указания. Постепенно, помогая друг другу, мы с Кальпурнией сумели завести друг друга. Я при помощи математических концепций толкал и заводил ее резонансные частоты, а она гладила и умащивала меня. Поражало то, что я ощущал все, что делал ей, понимая, что сама она чувствовала все, что делал ей я. Происходящее напоминало мастурбацию настолько же, насколько и секс. В итоге мы оба приблизились к оргазму. «О, сунь же мне это большое уравнение, мой богатырь!» Вечность снизошла на нас одновременно. Глава 23. Лилит Калипсо. Я снова вернулся на поля Господа, где взялся за божественную механику. Не думая ни о чем, я сглаживал и прищипывал, подвергая пластической хирургии еще нерожденные вселенные. У меня не было целей, не было плана, не было побуждений. Ни прошлого, ни будущего, а может быть и настоящего. Я был доволен и утолен. И тем не менее. Некий крохотный демон неудовлетворенности поднимал голову, а в таком необычном месте, как это, даже крохотная неудовлетворенность может оказаться огромной. Этот ли мир станет лучшим плодом моих недолгих стараний? Это ли мир лучше из тех, что я могу разыскать при помощи подарка Ганса? Оказался ли я там, где хочу провести вечность? При помощи своих получивших новый опыт чувств я попытался дотянуться до ее. Мне почувствовалось, или показалось, что почувствовалось, будто я все еще держу стержень с намотанной на него струной. Или это вероятностные шаблоны, ассоциируемые с этим. Я даже ощущал словно издалека свое старое тело спецконфетницей в нагрудном кармане. Вот, я могу шевельнуть пальцем. Словно привлеченная моими мыслями, появилась одна из кальвиний. Поначалу я решил, что это Кальпурния. Потом заметил другие складки на ее катоповерхности. «Привет, Пол. Я Калипсо. Спасибо за прекрасный секс». Не за что». «Как твоя работа?» «Прекрасно. По-моему». Калипсо спустила через 6 измерений и протиснулась внутрь меня, после чего объявила: «Теперь мы можем поговорить откровенно, и она не подслушает». «Кто, Кальпурния?» «Да, мисс 10 святейших координат. Ответь мне только правду. Ты же не болен и не пытаешься составлять будущее вселенной по ее скучным стандартам. Приятная, милая, стандарты и пропорции. Все понятно, и результатом станет органическая жизнь. Сделала ли тебе что-то полезное органическая жизнь?» «Ну, как сказать. Дело в том...» «Ах, да, верно, я и забыла. Ты и сам был когда-то органическим. Но даже прежнее холодное пиво и куриные крылышки способны понять, что возможны гораздо более интересные и эстетически возвышенные будущие вселенные. Лучше тех, что все время у нее на уме. Например? В голосе Калипсо появились нотки алчности к извращениям. О, есть много способов смешения пространства и времени. Что ты думаешь, например, о создании континуума с очень большой космологической постоянной? Пространство-время будет выгнуто так, что свет не сможет двигаться по прямой дальше, чем на 100 метров. Или вот еще. Мы можем внедрить закон общекосмического отталкивания и получить крутую антигравитацию. Будет клево. Представь, с какой головной болью столкнется любая цивилизация, какую мы там поселим. Они ни за что не поймут, с чего им на голову свалилась такая пакость. Господи, да ты злючка, Калипсо. Кальвиния сделала внутри меня что-то, от чего появилась боль. Ой. Злючка. Но я тебе покажу злючку. Мы тут веселимся вовсю. У нас есть власть и талант демиургов, но мы используем их только для того, чтобы штамповать по образу и подобию одинаковые вонючие незабудки, вселенную за вселенной. Нет, в этом измерении очень скоро все должно измениться. И если, когда мы начнем перемены, ты будешь не с нами, то против нас. Подумать можно? Хорошо, только не целую вечность. Я воздержался от выяснений, как в этом дурацком месте отличить вечность от когда-нибудь. Калипсо выскользнула из меня. И помни, я очень благодарна для своих друзей и помощников. Ни одна Кальпурния умеет трясти матрицей. Подкрепив свое обещание вероятностным взаимопроникновением и взаимоискривлением наших пространств, она удалилась. Глава 24. Всем пока. После такой предвзятой отповеди Калипсо я понял, что пора отправляться дальше, бросив этот райский пенный сад. Но я колебался. По одной причине. Я не знал, как подействует на моноблок активация космического йо-йо. Все-таки струна моего йо-йо, как следовало из слов Ганса, была из того же вещества, что и моноблок. Кто знает, что случится, если я заставлю эту свернутую в петлю бесконечность трепетать по моей воле. Вдобавок я понятия не имел, о чем буду йо-йо просить. Если я еще могу его о чем-то попросить, вот. Во всяком случае, мое появление это странное место пережило. Но я подозревал, что мой уход вызовет тут гораздо большее потрясение. Ведь эти дурацкие моноблоки так неустойчивы. Они же то и дело лопаются, не так ли? Производят новые вселенные направо и налево, заменяя идеал и симметрию бедностью и нуждой. Хочу ли я взять на себя ответственность за этот переход? С другой стороны, я не хочу оставаться тут и оказаться между двух огней, между враждующими фракциями Кальвиний. Как могут появиться фракции среди идентичных индивидуумов, внутри математической точки я понятия не имел. Похоже, политика неудовлетворенности, бесчувственности, резания глоток предустановлена в манифестации сверхпространств изначально. Но, возможно, я просто не способен понять смысл игры, которую ведут со мной. День спустя после ультиматума Калипсо я спросил у Кальпурнии. Что случится с Кальвиниями после того, как наконец произойдет большой взрыв? К тому времени многие уже переправятся по червоточным проходам в другие моноблоки, чтобы ухаживать за тамошними садами. Но некоторым из нас захочется посмотреть, чем станет Вселенная, над набросками которой мы трудились, поэтому они задержатся здесь. Как же это возможно? Они оседлают волну. Волну чего? По большей части первородных черных дыр. Первородные черные дыры – мелкие объекты, появляющиеся в первое мгновение большого взрыва, в отличие от больших и более поздних, возникших на месте погибших солнц. Послушать тебя, так и кажется, что в моей современной вселенной Кальвинии можно найти внутри черных дыр. Совершенно верно. Я на секунду задумался. Но разве маленькие черные дыры не распадаются со временем в ничто? Ну, так и есть. Именно потому мы стараемся разрастить маленькие дыры в большие и тем самым сохранить их существование. Там мы можем спокойно сидеть и впитывать всю информацию, которая течет к нам сквозь горизонт событий. Это потрясающе. Таким вот образом, я снял с плеч заботу о том, что своим уничтожением уничтожу всех Кальвиний, положив начало первородному большому взрыву. Это все решило. Взрыв рано или поздно все равно произойдет, верно? И к тому времени мне лучше сделать отсюда ноги. Но прежде чем я успел что-либо предпринять, Калипсо устроила шоу. Хотя, может быть, это шоу продолжалось уже давным-давно. Я успел заметить только, что минуту назад спокойно говорил с Кальпурнией, а в следующее мгновение они с Калипсо уже ожесточенно сцепились, словно кошки, покатились клубком, мелькая смешением сложных узоров на поверхности. Не дать не взять, бой двух амеб на грязевом ринге. «Сдавайся, несносная маленькая тварь!» «Никогда, ханжа ты сволочная!» Остальные кальвини, мало-помалу принимая одну или другую сторону, тоже пустились трепать и таскать друг друга. Я почувствовал, как субквантовая пена начинает бурлить и вздыматься, возбужденно реагируя на эту титаническую битву ангелов. И понял, что взрыв неминуем уже в ближайшие квазисекунды. Мысленно я сформулировал желание, четко и предельно ясно. Перенеси меня в то место и время, где я был по-настоящему счастлив. Ухватившись как можно крепче за свой шанс, то есть ее, я проорал. «Счастливо вам лопнуть, девочки!»